18:33. Московское время. 16:33. Время местное. Воздушное пространство на северо-западе ГДР. Через 33 минуты после начала конфликта. Сказать, что капитан Гюнтер Фольграбе был зол, это все равно, что ничего не сказать. Он злился на себя за то, что проглядел эту молниеносную атаку одиночного старфайтера, который как коршун свалился на них из облаков, почти не снижая скорости. Зашел хвост одному из его мигов и сбил его одной короткой очередью из пушки. Сразу видно ас из тех, кто воевал рядом с ним в прошлую войну. Он злился на того придурка, сгоревшего в миге, который несколькими минутами раньше вздумал изображать из себя благородного рыцаря, и вот теперь горит в упавшем самолете, вместо того, чтобы принимать поздравления с первой победой. А ему, Гюнтеру, еще предстоит самое отвратительное, что может произойти у командира. Объяснять жене и родителям погибшего летчика, почему он, Гюнтер, стоит перед ними живой и здоровый, а их сына даже похоронить по-человечески сложно будет. Но долго заниматься самоедством ему не удалось. В ушах захрипел голос командира эскадрильи, патрулирующего севернее. «Второй, доложите обстановку!» «Я второй, сбил одного, потерял тоже одного. Остаток по топливу на 20 минут патрулирования. Второй, слушай новую задачу. Вы идете сопровождать эскадрилью русских на штурмовку позиции северо-западнее Любека. Я останусь прикрывать заданный район. А где остальные наши русские истребители? На наших старичках сопровождать целую эскадрилью неразумно?» «Может, ты и не знаешь, Гюнтер, но недавно началась Третья мировая война. Все новые истребители подняты на перехват западных ударных самолетов, которые могут нести ядерное оружие, так что давай, пристраивайся к русским». Как бы в подтверждение этих слов Гюнтер увидел группу незнакомых самолетов, издали напоминающих американские суперсейбры, летевших длинной колонной пар с превышением с юго-востока. «Второй, связь с русскими на нашей частоте. Русский не забыл?» — предупредил Камэск. Гюнтер едва успел довернуть свой миг параллельно растянутому строю русских, услышал в наушниках новый голос. «Истребители, держитесь на 7 часов и выше на 500 метров. После атаки нас не провожать. Вы за нами все равно не угонитесь». «Какая у них интересная максимальная скорость», — думал Гюнтер с интересом, смотря на машины с очень скошенными назад стреловидными крыльями, под которыми висели бомбы и блоки НУРС. НУРС — неуправляемый реактивный снаряд. «Судя по углу стреловидности, раза в полтора больше моего МиГ-17, и как я их должен прикрывать?» С этими мыслями он не заметил, как они пересекли внизу серо-стальную ленту реки Травы. «Граница!» Они уже над Западной Германией. Его мысли оборвал голос ведомого. «Вижу противника. 8 истребителей на 10 часов. Черт, это англичане!» Командование английских ВВС ФРГ, размещенное в Рейн-Далене, согласно директиве 2-го ЦУВО, заранее рассредоточило свои самолеты, дополнительно перебросив одну эскадрилью новейших перехватчиков «Лайтинг» FMK-1, разработки недавно образованной компанией British Aircraft Corporation, на передовой аэродром Шлезвик. Перехватчики находились на аэродроме в готовности номер один всей эскадрильи, поэтому успели взлететь до того, как на него упала советская ракета 8К-14 с ядерной боевой частью. Поначалу взлетев, они растерялись. По радио ушел сплошной треск, по сторонам и позади вспухали грибы ядерных взрывов. Диспетчер 2-го ЦУВО и командование английских ВВС в Рейн-Далене не отвечали на запросы. Вообще ситуация стала напоминать пожар в борделе во время наводнения, поэтому командир эскадрильи, наконец-то получив хоть какие-то сообщения от уцелевших постов 1-го полка РЛС контроля Люфтваффе, принял решение самостоятельно. Он выделил 1/4 на перехват группы бомбардировщиков Ил-28, рвавшихся как раз к уцелевшим позициям РЛС, а сам повел оставшуюся 8-ку на более опасного врага. С востока к Любеку летела эскадрилья новейших файтеров. Файтеры — обозначение НАТО советского истребителя-бомбардировщика Су-7Б. В итоге он, погнавшись за 2 зайцами, совершил ошибку. При заходе 4-ки лайтингов на Илы выяснилось, что они не одни, а за ними еще пара фармер МиГ-19С. Лайтинги успели сбить только одного мясника. Батчер-мясник — обозначение в НАТО советского бомбардировщика Ил-28. Потом на них сзади свалилась пара МиГ-19, сразу свалившая последнего ведомого, и оставшаяся тройка ввязалась в догфайт с МиГами. Ил-28 тем временем беспрепятственно отбомбились по позициям РЛС. Над целью, правда, Илы потеряли еще одну машину от наземного огня, и на отходе были повреждены еще две. Но РЛС-контроль над этой северной частью воздушного пространства командования НАТО временно потеряло. Атаковать «восьмеркой» группу файтеров сходу тоже не вышло. Заходя им в лоб, английский командир с неприятным удивлением обнаружил, что у Су-7Б тоже есть 30-миллиметровые пушки, и тоже по паре на каждой машине. Лайтинги отвернулись со встречного курса, надеясь зайти файтерам в хвост, чтобы использовать ракеты воздух-воздух «Файрстрик». Но не тут-то было. Во-первых, Су-7Б резко прибавили газу, отрываясь от него, а лайтинги все-таки оптимизировались для перехвата советских бомбардировщиков на больших высотах. Внизу они были тяжеловаты. Во-вторых, уходя резким разворотом с набором высоты от неожиданно плотных 24-пушечных трасс, они потеряли скорость. А в-третьих, как раз в этот неудобный момент их атаковала «семерка» «Фреско». Гаутман Гюнтер Фюльграбе был доволен. Старенькие «Миги» его группы получили реальный шанс использовать свои немногочисленные преимущества, атакуя англичан на малой высоте, да еще без скорости. Чистый маневренный бой на виражах в этом МиГ-17 могли противостоять разве что «Сейбры», но сейчас-то у него в прицеле был «Лайтинг». Получив в хвост десяток 23-миллиметровых снарядов, ведущий последней английской пары сразу взорвался. Ведущий второй четверки «Мигов» тоже попал. Его англичанин запарил, сразу отвернув со снижением на запад. Последняя пара «Мигов» кинулась было добить подранка, но англичане не бросили своего. Одна пара сразу отсекла «Мигов» от своего подбитого. Оставшаяся четверка закрутила карусель с 5 «Мигами», стараясь затянуть «Миги» на высоту. Долгое время Гюнтер крутился со своим ведомым в свалке с англичанами, 7 на 6. Это почти равное соотношение, если учесть более крупные пушки англичан. Никому не удавалось поразить противника, обе стороны дрались грамотно, прикрывая друг друга, отсекая противника, когда кому-то удавалось на секунду зайти неприятелю в хвост. Пару раз «Лайми» пускали ракеты, но бесполезно, ракеты «Файрстрик», наводящиеся по месту погони, совершенно не годились против юрких МиГ-17. Изделие фирмы «De Havilland Propellers», выполненное по нормальной аэродинамической схеме, наверное, работало бы против советских тяжелых бомбардировщиков, но не против маневренных «Фреско». Каждый раз, когда «Лайтинг» заходил в заднюю полусферу МиГ-17 и пробовал произвести пуск ракеты, пилот «Фреско», отчетливо видя пламя пуска или предупрежденный товарищами, выполнял резкий маневр, срывая захват слабенькой инфракрасной головки самонаведения «Файрстрик». Неожиданно в наушниках Гюнтер услышал знакомый голос ведущего эскадрильи Су-7Б. «Мы закончили работу! Спасибо за прикрытие!» И буквально через минуту над клубком дерущихся истребителей стали на форсаже проноситься файтеры. Выскочившую было к ним пару лайтингов, его пара отогнала длинными очередями, вдобавок удалось снова зацепить одного, но не сильно. Живучие машины не то что «Старфайтер». Тому всего чуть-чуть хватило, а этот получил снаряд в крыло и ничего, только из боя выходит, — подумал Гюнтер. «Третий и второму у меня топливо, только домой», — предупредил его ведущий второй четверки. «Оттягиваемся курсом 90, выходим из боя по возможности», — скомандовал Гюнтер. Англичане, имея всего 5 боеспособных самолетов против 7, видя, что противник не преследует их подбитого товарища, тоже отвалили на запад. 18:44 московское время, 16:44 время местное, воздушное пространство на северо-западе ФРГ, через 44 минуты после начала конфликта. Подполковник Эрих Альфред Хартман, позывной «Буби», летел над своей страной в сметенном состоянии. На месте его родной авиабазы Витмунсхафен был еще дымящийся оплавленный кратер. Не было ничего, ни полосы, ни строений. Он уже 3 минуты безуспешно вызывал штаб своей 4-й авиадивизии. Когда он совсем отчаялся, внезапно услышал голос в наушниках. «Буби, это авиабаза Аурих. Садись на запасной площадке развертывания на автобане А-31 возле Грасхаус». Старфайтер Хартмана, в последний раз устало взревев двигателем, зарулил на указанную незнакомым техникам стоянку. «Черт, а мой техник тоже наверняка погиб», — запоздало подумал Эрих. Рядом со своей стоянкой он увидел замаскированные силуэты других F-104. По номеру на одном из них он понял, что эти — с авиабазы в Аурихе, на которых летчики третьего штафеля проходили переучивание со старых «Сейбров», а где остальные машины его «Гешвадера». Он только теперь начал смутно осознавать размер понесенных потерь. «Вас просят пройти в мобильный командный пункт, он вон там, сразу за стоянкой самолетов. Я буду обслуживать вашу машину, с вашей авиабазы не уцелел ни один человек. Кроме заправки, пополнения боекомплекта и обслуживания, с машиной что-то надо делать. Она нормально себя вела?» — обратился к нему пожилой техник в замасленном комбинезоне, приставляя к самолету стремянку. «Нормально, ничего не надо. Только вот что. Найди краску и нарисуй мне еще один крестик, я завалил одного. Да, и еще подвесь пару сайдвиндеров, сегодня их мне здорово не хватало», — ответил ему Эрих и пошел мимо стоянки самолетов к мобильному КП. В мобильном КП его встретил замотанный дежурный. «Господин подполковник, обстановка совершенно запутана. КП в Калькаре на вызовы не отвечает. Не отвечает также оперативное командование ВВС страны в Портсване и 2-й ЦУВО. Единственное начальство, которое есть на связи, это штаб 3-й авиадивизии. От него получен приказ сажать все самолеты, которые возвращаются от линии фронта, на развернутые площадки рассосредоточения, с которыми есть связь. Относительно вас мне поступила команда заправить ваш самолет и просить вас подождать здесь, пока хоть что-то не прояснится. Вы можете отдохнуть. Палатки для пилотов развернуты в лесу, за нашим КП». «Я видел больше десятка ядерных взрывов только на севере Германии, когда летел к границе, и после боя, когда летел назад», — задумчиво обронил Эрих. «Как слетали?» — вежливо поинтересовался дежурный. «Мы с ведомым убили две ракетных установки, правда, уже после пусков. Потом нас подловили Фреско и избили моего ведомого. Я завалил один Фреско. Еще пару установок вместе со зданиями, где они прятались, разбомбило звено моей первой эскадрильи. Кстати, ты не знаешь, где они?» «Их посадили на такой же площадке на шоссе Е-22 возле Фильзума. Авиабаза в Лере тоже уничтожена». «Хорошо. Я пойду отдохну пару часов. Может, даже удастся заснуть. С самого утра на ногах, потом еще этот бой. Буди меня сразу, как только я понадоблюсь». 22:35 московское время, 20:35 время местное, запасной аэродром Бундеслюфтваффе на автостраде А-31 возле Грасхаус. Через 4:35 после начала конфликта. Эрих долго не мог понять, где он. Сначала он не мог заснуть, но потом провалился в кошмар, в котором он летел один на своем «Старфайтере», а со всех сторон поднимались грибы ядерных взрывов. Только через минуту он сообразил, что лежит одетый на койке в палатке, и его трясет за плечо давешний дежурный лейтенант. «Вставайте, герполковник, вам срочно надо вылететь в Аурих. Оттуда прислали за вами вертолет и даже отправили с ними вашу форму». Эрих покосился на свой кое-как расшнурованный высотно-компенсирующий костюм, в котором он завалился на койку. «К черту вертолет! Мой «Старфайтер» уже заправлен? Боекомплект у пушки пополнили? Вот и отлично, вертолет с формы отправьте обратно и запихните в него моего нового техника». Через 15 минут F-104G с красным тюльпаном на фюзеляже, взмыв в ночное небо, взял курс на авиабазу «Аурих». Сразу в здание КП базы его встретил начальник штаба 3-й авиадивизии и, не говоря ни слова, протянул ему микрофон радиостанции. Эрих, удивленно пожав плечами, тоже не говоря ни слова, взял микрофон, одновременно садясь на свободный стул и надевая наушники. «Я подполковник Эрих Альфред Хартман, командир того, что осталось от 71-й истребительно-бомбардировочной эскадры Рихтгоффен. Кто со мной говорит?» «Говорит генерал Йозеф Камхубер», — раздался голос в наушниках. «Генерал Камхубер? Бывший заместитель министра обороны по ВВС. Но что ему надо от командира Гешвадера?» «Приветствую вас, генерал», — начал был Эрих, но его резко оборвали. «Заткнись, Буби, и слушай меня очень внимательно. Это очень хорошо, что ты уцелел, потому что из авиационных командиров союзников в зоне «Север» ты единственный, кто остался. Так что прекращай геройствовать и начинай работать. Ты теперь руководишь командованием «Север». И, возможно, заодно вторым ЦУВО тоже, пока из-за океана или с острова не пришлют кого-нибудь чином повыше. Кстати, рядом с тобой должен находиться твой новый начальник штаба. Он ведет тебя в курс дела. Конец связи». Хартман, еще держа микрофон с наушниками в руках, повернулся к бывшему начштаба 3-й авиадивизии и, понимая, что задает глупый вопрос, все-таки спросил: «А где все?» Новоиспеченный начальник штаба командования «Север» устало взглянул на своего нового командира, вздохнул и глухим, каким-то безжизненным голосом начал говорить. «Штаб командования 2-го ЦУО в Рейндалене уничтожен через 17 минут после получения команды от Верховного командования союзными силами в Европе о начале боевых действий ракетно-ядерным ударом. Ориентировочно русские сбросили на него 1 мегатонну. Эти чертовы английские снобы даже не подумали убраться оттуда в запасной бункер КП под Гладбахом. Впрочем, им бы это мало помогло. Персонал запасного командного пункта Гладбах атакован и уничтожен диверсантами красных. Оперативное командование Бундеслюфтваффе в Портсване и штабе командования ВВС «Север» в Калькаре тоже получили по мегатонне. В нашей зоне ответственности подверглись ядерным ударам командные центры, узлы связи, места дислокации — Удем, Маастрихт, Ненбург, Минден, Ферден, Мюнстер, Весель, Эмерих, Арнем, Амстердам, Роттердам, Брюссель, Фленсбург, Вейли, Гамбург, Ганновер, Бремен, Белефельд, Копенгаген, Харбург, Брекендорф, Вансбек, Роскилле, Колдинг, Рендсбург, Штаде, Бремерферде, Ротенбург, Зультау, Басум, Брауншвейг, Хильдесхайм, Фисельхёведе, Латцен, Вильсроде, Падеборн, Хам, Ибенбюрен, Херфорд, Ахим, Эсберг, Нестет, Ицехо, Альдеслое, Бракель, Альтдуфенштет, Гох, Клопенбург, Бракель, Геттинген, Кассель, Хеммелинген. Атакованные аэродромы Ларбух, Гютерсло, Брюген, Нордхорн, Ольборг, Каруб, Лер, Оснабрюк, Хопстен, Гревен, Эндховен, Аспере, Удам, Вегбер, Нервиних, Шлезвик, Витмунсхафен, Ольденбург, Евер, Нордхольц, Лек, Неумюнстер, Альхорн, Виборг. Атакованы военно-морские базы и порты Экернвюрде, Свендборг, Фредерице, Хадерслев, Ольборг, Фридрихсхафен, Хусум, Везермюнде, Харлинген, Ден, Хельдер, Граменхаге, Флиссинген, Остенде, Киль, Вильгельмсхафен, Куксхафен, Оденсе, Эмден. Этот список еще уточняется. Минимальная мощность каждого из этих ударов, по предварительной оценке, 200 килотонн. Все это произошло в течение получаса после того, как нам пришла команда от SHAPE. Также атакованы базы ЗРК и позиции РЛС, потери еще уточняются. Но уже известно, что в течение первого часа те передовые посты РЛС, что уцелели при ракетной атаке, подверглись ударам бомбардировщиков красных. Так что РЛС-контроля у нас над Германией нет. Вообще нет в нашей зоне ответственности командования «Север». Принимаются меры к исправлению ситуации. Мы перебрасываем вертолетами резервные РЛС из Бельгии и Голландии, но контроль будет восстановлен только к 6 часам завтрашнего числа, вернее, уже сегодняшнего. До этого я принял решение не совершать новых вылетов. Без управления мы несем слишком большие потери. Кстати, о потерях. Мы потеряли почти полностью твою 71-ю истребительную бомбардировочную эскадру «Рихтгоффен», 51-ю разведывательную эскадрилью. Бельгийцы потеряли целиком 2-е истребительно-бомбардировочное крыло, голландцы — 317-ю истребительно-бомбардировочную эскадрилью, то есть все части, которые переучивались на новые F-104G и не успели рассредоточиться. Остальные части потеряли меньше — от 3 до 6 самолетов, не успевших взлететь по тревоге. У англичан вообще нет потерь на земле. Вообще на земле на аэродромах 2-го ЦУВО потеряно, предположительно, около 100 самолетов от первой ракетной атаки русских. А что, есть потери на земле и от других причин, ошарашенные всей этой лавиной плохих новостей, спросил Эрих. Аэродромы Сустерберг, Волкел в Голландии и Бовешен, Бьерсе, Мельсбрук в Бельгии во время взлета по тревоге атакованы группами диверсантов с использованием пулеметов и противотанковых гранатометов. Всего потеряно 25 и повреждено до 10 самолетов. Группу, атаковавшую аэродром Сустерберге, удалось блокировать и частично уничтожить. Обнаружено 8 убитых диверсантов. Теперь самое интересное. Трупы одеты в камуфляжную форму французского образца со знаками различия 3-го парашютного батальона иностранного легиона и вооружены французским оружием, включая гранатометы ЛРАСМЛ-50. Также на автобане совершено нападение на командира моей 3-й авиадивизии. Он ехал вместе с начальником оперативного отдела на совещание в Калькар. Их машины обнаружены расстрелянной из автоматического оружия в 20 километрах отсюда. Тела пропали. «Шайзе!» — выругался Эрих. «А что по этому поводу говорит французское командование?» «Молчит. Более того, французы получили от американцев со складов на востоке Франции 20 единиц атомных бомб МК-8 для своих ватуров еще 25 октября. Это мы только что узнали. Но ни один из них до сих пор не взлетел. Вообще ни один французский самолет не поднялся в воздух в нашу зону второго ЦУО, только обычные патрульные полеты во Франции. Кстати, ни одна русская ракета не упала на французскую территорию. И в завершение такой факт. С нами связался представитель 3-го армейского американского корпуса по поводу прикрытия с воздуха. Его части начали выдвижение на восток согласно директиве СЭТАК. Французский корпус остался на месте. На все попытки связаться отвечают, что ждут команду из Парижа. «Донор Веттер», — снова ругнулся Эрих. «Похоже, наш добрый партнер по альянсу, старина де Голль, решил запрыгнуть на забор и посмотреть оттуда, как нас будут убивать». «Похоже на то», — меланхолично произнес начштаба. «Но на этом плохие новости не кончаются. Ракетной атакой Коми уничтожены склады ядерного и химического оружия, те, что были возле Мюнстера, Гоха, Мюнхенгладбаха, Хиллероды, и склады обычных боеприпасов возле Висельхеведа и Цели. Со склада возле Мюнстера передать ядерные бомбы МК-28 согласно директиве 2-го ЦУО от 10-го числа не успели. Остались еще американские склады во Франции, но это вне нашей зоны 2-го ЦУО. Командование 17-й воздушной армии USAF хочет выгрести оттуда все. Но в связи с вышеизложенными событиями у них это может и не получиться. Сейчас фактически у нас только один склад ядерного оружия в Бельгии, возле Кляйн-Бровел. Но доставка по авиабазам планируется только с рассветом. Ночью американцы рисковать не хотят, учитывая наличие в этом районе диверсионных групп. В воздушных боях наши потери около 20 машин, сбито около 50 самолетов противника. Но сам знаешь, вот эту цифру надо делить минимум на 2. Из 32-й эскадрильи ударных самолетов из 17-й воздушной армии USAF с ядерным оружием взлетели все. Сейчас результаты уточняются. На 20-30 вернулись 9 машин из 15. Уничтожены мост на Висле возле города Торунь, мост на Одере возле Франкфурта, аэродромы Темплин, Цербст, Финстервальде. Это достоверно известно. И это все без англичан и канадцев. Мы знаем только, что они успели подняться в воздух. Свои результаты они нам не сообщают. Есть ли у них какое-то общее командование сейчас, кроме уничтоженного британского КП в Рейндалене, я не знаю. А связываться с каждой британской базой, чтобы спросить, что они там навоевали, у нас не хватает времени. Я послал в 18:30 три оставшихся самолета из 51-й разведывательной эскадрильи. Они до сих пор не вернулись и, видимо, уже не вернутся, время по топливу уже вышло. Посылать авиаразведку снова, когда ПВО красных целехонько, я не стал, а теперь... «Это твоя головная боль». «Спасибо», — с сарказмом проговорил Эрих. «Еще что-то?» «Непонятно. Почему-то уцелела наша авиабаза в Аурихе. Все остальные крупные аэродромы красные обработали ядерными ракетами». Начштаба не знал, как ему повезло. Ракеты Р-12, запущенные из позиции под Мариемполе по Ауриху, из-за нарастающей ошибки автопилота, отклонилась от курса на активном участке, сработал механизм АПР, и обломки ракеты ушли в болото Восточной Польши, неподалеку от Ольштина. Но красные могут исправить эту недоработку. Поэтому, как только будет развернут запасной КП, мы перебираемся туда. «Отсюда надо отогнать твой самолет. Вообще, какого черта ты на нем сюда прилетел? Я же посылал за тобой вертолет!» «Извини, не подумал, что я стану такой важной авиационной шишкой», — проворчал Эрих. «Пилоты хоть здесь есть?» 9 человек. Из тех, что проходили переучивание с F-86», — протер красный, как у кролика, глаза начштаба. «Вот пусть они этим и занимаются». «Перегнать надо не только мой самолет, но и все старые «Сейбры». Чует мое сердце, они нам понадобятся. Во всяком случае, сегодня... Нет, уже вчера один Коми на Фреско подбил моего ведомого. Значит так, Составь график, куда и когда надо перегнать самолеты. И иди спать, раз я уже здесь. Все равно до рассвета ничего нового не случится. Эрих ошибался. Не прошло и получаса, как начштаба, наскоро расписав график вылета самолетов и вертолета, чтобы в нем забирать обратно пилотов, ведь их было всего 9, а самолетов больше 30, рухнул на койку в соседней комнате, когда начали приходить новости. Неприятные. Сначала от наземных частей, на которые время от времени сыпались бомбы от ночных налетов противника с требованием воздушного прикрытия. Потом эти же части, атакованные танками и мотопехотой противника, требовали воздушную поддержку. А что он мог сделать? Без РЛС-контроля вслепую отправлять самолеты на линию фронта для прикрытия или поддержки с воздуха — это значило просто отправлять их на убой. Потом пришло сообщение о морском десанте возле Любека. Потом пошли сообщения о новых ядерных ударах по узлам обороны Альянса, и так трещавший по швам. И Эриху стало совсем хреново. Правда, новых ракетных ударов было всего около 20, и мощность их была невелика по сравнению с вчерашним кошмаром, по донесениям, около 10 килотонн каждый. Судя по всему, передвижные ракетные комплексы «Фрог-2» и «Фрог-3» советских танковых и мотострелковых дивизий добрались до передовых позиций и начали своеобразный концерт по заявкам. «Фрог-2» — советский тактический ракетный комплекс 2К1 «Марс», «Фрог-3» — советский тактический ракетный комплекс 2К16 «Луна». В смысле, каждый опорный пункт Бундесвера, который отчаянно сопротивлялся наступающим передовым частям 3-й особой и 20-й гвардейских армий, максимум через 10 минут после запроса получал на голову ракету с боеголовкой мощностью в 10 килотонн. К 6.00 Приморский фронт продвинулся по всей линии соприкосновения на 20-50 километров. Эрих не знал, что разведчики Ил-28Р из состава 37-й воздушной армии и ВВС ННА ГДР уже предоставили примерную картину обстановки командованию Приморского фронта на 300-400 километров от линии боевого соприкосновения. Три машины было сбито уцелевшими от вечернего разгрома комплексами 3-й эскадрильи ЗРК «Найк Геркулес», 4-й авиадивизии Бундеслюфтваффе возле Ольденбурга, но остальные вернулись. Еще он не знал, что 4 ударных соединения — противостоящего с итак Приморского фронта, 164-й, 159-й, 114-й и 175-й ракетной бригады, загрузив на технических батареях на пусковые установки новые ракеты, заехали на уже подготовленные топопривязкой стартовые позиции и начали переход в готовность номер 1, получив новые цели по результатам авиаразведки. Цели, уничтожение которых позволяло закрепить господство в воздухе 37-й воздушной армии Приморского фронта. Только что разведанные передовые аэродромные площадки рассосредоточения, на которых ночью сидели самолеты 2-го ЦУВО, и полученные с такими жертвами координаты позиции ЗРК. Ракеты были, правда, с боевыми частями 269А мощностью 10 килотонн, новых боевых частей ИРА-17 в ПРТБ Приморского фронта уже не было. А еще он никак не мог знать, что многочисленные транспорты и самолеты Ли-2, Ил-14, Ан-8 и Ан-12 с погруженными по команде «Экватор» полками 7-й, 106-й краснозаменных орденов Кутузова 2-й степени воздушно-десантных дивизий уже прошли над Вислой.